Может быть, сбавишь темп, пока я не упала или ты не вывихнул мне сустав? Григорио быстро вел Лию за собой. Люди, видя их, инстинктивно шарахались. Выражение лица Григорио не предвещало ничего хорошего. Все понимали, что лучше не стоять у него на пути. Впечатление добавляли два телохранителя за его спиной. Этакие горы мышц. «Григорио, лучше помолчи сейчас». Он даже не смотрел на нее. «Но...» «Диос, ты когда-нибудь слышишь, что тебе говорят? Понимаешь, как рисковала, встречаясь с Дэвидом в одиночку?» Теперь она понимала. «Я не совсем одна к нему пришла, ведь один из твоих охранников всегда следует за мной. К тому же Дэвид никогда бы...» Лия замолчала и поморщилась, вспомнив, что нынешний Дэвид существенно отличается от мужчины, который завоевывал ее сердце. Теперь он свирепый зверь, загнанный в угол, готовый наброситься и разорвать противника в клочья. «Не пытайся убедить меня, когда сама в это больше не веришь. Это не так. По-прежнему любишь его и поэтому хочешь верить в его невиновность». «Нет». Григорио не мог услышать уверенность в ее голосе. «Тогда почему ты вообще пошла на встречу с ним? И это после того, как я рассказал тебе о моих подозрениях на его счет. Хотела убедиться лично, способен ли он совершить то, в чем ты его подозреваешь. И как? Успешно?» «Он более чем способен на это. Я уже собиралась найти предлог, чтобы уйти, когда пришел ты. Кстати, вел себя как пещерный человек». Учитывая ситуацию, Григорио полагал, что его поведение было весьма сдержанным. В действительности ему хотелось оторвать Ричардсону голову просто за то, что он дышал тем же воздухом, что и Лия. Видела бы она его реакцию, когда Сильвио сообщил о том, с кем она обедает. Когда он увидел, как уютно она устроилась за столиком с Ричардсоном, злость только усилилась. А когда услышал, как тот мерзавец насмехается над ее прежним социальным статусом и нынешней работой, и вовсе захотелось разбить ему морду. «Уверен, я вел себя очень сдержанно». «Это что, оправдание чепухе, которую ты нес про кольцо на помолвку? Таким образом, я хотел дать Ричардсону понять, что теперь ты не одна в этом мире. Поэтому ты представил все так, будто мы помолвлены? Но ведь сработало. А если он решит кому-то рассказать о нашей фальшивой помолвке? Возможно, прессе. Ты об этом подумал?» «Конечно, не подумал». Единственной мыслью Григорио было защитить Лию. Когда он увидел Лию с другим мужчиной, ее волосы были распущены и не спадали на плечи, как ему нравилось. Все мысли вылетели из головы, осталось лишь желание избавиться от Ричардсона. А в голове крутилось единственное слово – «моя». Лия уже принадлежит ему, знает она или нет. Наверное, надо ей это показать. Он снова решительно потащил ее за собой. Григорио. Лия еще сильнее заволновалась, когда они вошли в отель через подземную парковку, где находился лифт до пентхауса. Теперь, когда они оказались в замкнутом пространстве, она ощущала его тепло и напряжение. Он даже не смотрел на нее. Настолько зол. И теперь, как никогда раньше, он походил на высокомерного и жестокого Григорио де ла Круза. «Думаю, я должна извиниться перед тобой за то, что повела себя и что наговорила вчера вечером». Григорио неожиданно прижал ее своим телом к зеркальной стене, захватил оба ее запястья и поднял их над головой, припав к ее губам в жарком поцелуе. Они были настолько близко, что она чувствовала, как сильно он возбужден, и немедленно отреагировала на его страсть, поцеловав в ответ. Выплескивая накопившиеся эмоции, приоткрыв губы, позволила его языку проскользнуть внутрь. Он целовал властно. Доминировал как хищник над добычей, словно конкистадор, с которым она однажды его сравнила. И ей это нравилось. Неужели она в него влюбляется? Не слишком ли быстро, чтобы знать наверняка? Но так хотелось целовать его, потеряться в безумном желании, которое овладевало всякий раз, когда они оказывались рядом. Она прижалась к нему еще теснее, один жаркий поцелуй сменялся другим. Они не заметили, как двери лифта открылись и закрылись. Кабина стала спускаться. «Диос мио, ты сводишь меня с ума настолько, что мы застрянем в лифте на весь день». Лия тихо засмеялась. «Мне бы хотелось провести это время в постели». «Мне тоже». «И это все? Просто мне тоже?» «Да уж, в разговорном жанре мы явно не сильны. Не хочу все испортить, как вчера». «Это по моей вине. Я запаниковала, когда пришли Кэти и Рик, но я в любом случае не должна была так с тобой разговаривать». «Ты тоже сводишь меня с ума, Григорио?» «Я польщен». Двери лифта открылись на нижнем этаже, где ожидали удивленные Сильвио и Рафаэль. Григорио даже не пытался отстраниться от Лии. «Не могли бы вы проинформировать мистера Харрингтона, что Лия проведет остаток рабочего дня со мной в моем номере?» Лия захихикала и уткнулась лицом ему в грудь. Двери лифта закрылись, и они предприняли вторую попытку подняться в пентхаус. Григорио никогда раньше не слышал, как она смеется. Это был приятный теплый звук. Означало ли это, что она счастлива? Он очень надеялся. Лия растерялась, когда они зашли в номер Григорио. У него было много женщин, а у нее всего один любовник, и то не способный ее удовлетворить. Рядом с Дэвидом она считала, что физическая совместимость и влечение не имеют значения. Они ведь любили друг друга, вращались в одних социальных кругах, да и родители одобряли их союз. Отсутствие удовлетворения в постели не казалось ей столь уж важным. Какой же она была идиоткой, наивной и неопытной. Однажды, испытав оргазм в объятиях Григорио, Лия страстно желала вновь ощутить это наслаждение. Дэвид всегда удовлетворял с ней свои потребности, но сможет ли она подарить наслаждение Григорио? «Ты слишком много думаешь. Сначала мы примем душ вместе». Он взял ее за руку и повел по коридору. У Лии болезненно скрутило живот. Она видела фотографии женщин, с которыми он встречался, и хотя она заботилась о своем теле, оно не могло сравниться с худыми и подтянутыми телами блондинок-моделей. Несмотря на потерю веса, ее грудь была пышной и упругой, хотя и слишком большой в сочетании с тонкой талией. Бедра достаточно широкие. «Опять много думаешь. Ты очень красивая, Лия». Он мягко поцеловал ее, словно медленно пробовал на вкус. Она настолько погрузилась в собственные ощущения, что не заметила, как он снял с нее пиджак и расстегнул блузку. Бросил на пол. Расстегнул молнию на юбке. Та присоединилась к другим вещам на полу. Щеки Лии покраснели, когда Григорио отстранился. Она поняла, что на ней только бюстгальтер, трусики и чулки на подвязках. И, невероятно, туфли на высоких каблуках. Интересно, какой Григорио ее видит? Он еще сильнее обнял ее за талию. Его глаза потемнели, он медленно прошелся взглядом по ее телу от макушки до этих глупых туфель. «Ты воплощение моих фантазий». Лия засомневалась. «А на тебе не слишком много одежды для похода в душ?» «Раздень меня». «Нет, не снимай туфли». «И кто здесь раскомандовался?» «Эти туфли чертовски сексуальны». Лия медленно стянула с него пиджак, положила на тумбу. Его костюм, должно быть, стоит больше, чем она получит за месяц работы. У Григорио заблестели глаза, когда он наблюдал за тем, как она развязала галстук и стала расстегивать пуговицы на рубашке. У Лии сперло дыхание при виде его обнаженной груди. Его тело было прекрасным, словно статуя греческого бога. Ее руки немного дрожали, когда она расстегивала ширинку. Брюки скользнули на пол, Григорио переступил через них и остался в боксерах. Эрекция заметно натягивала ткань. Можно забыть о греческих богах. Он – само совершенство. Широкие плечи, рельефный пресс, длинные мускулистые ноги. Одного взгляда достаточно, чтобы сердце Лии забилось быстро и громко. «Сними их». Она неровно дышала, когда стала медленно стягивать боксеры. А это не так-то просто при такой сильной эрекции. Пришлось аккуратно их растянуть, чтобы высвободить возбужденную плоть. Лия опустилась на колени перед ним и стала медленно спускать боксеры. Ее взгляд остановился на твердой эрекции. «Лия». Она знала, чего он хочет, о чем он молит хриплым голосом. Не требует, а умоляет. Упала ли она на колени специально? Конечно. Ей хотелось услышать стоны наслаждения, когда она возьмет его в рот, попробовать и облизать горячую плоть. Одна лишь мысль о том, как они смотрятся со стороны, полностью обнаженный, возбужденный Григорио, и она на коленях перед ним в бюстгальтере, трусиках и чулках, сводила с ума. Он резко вздохнул, у него чуть не подкосились ноги, когда Лия обхватила пальцами твердую плоть и взяла в рот. Он схватился за ее плечи, она обхватила его член, взяла его глубже в теплую влагу рта, медленно отстранилась и напоследок провела горячим языком по чувствительному кончику, втягивая щеки, чтобы сделать ласки интенсивнее. Григорий опасался, что от ее сладких пыток у него взорвется голова. Она полностью брала член в рот, мучительно, медленно отстраняясь. Продолжала водить горячим языком по чувствительной плоти, ритмично сжимая ладонь у основания члена. И все это время соблазнительно выглядело в белье и чулках. Рыжие волосы с золотым блеском не спадали на плечи, Как она прекрасна! Григорио не мог на нее насмотреться. Ощутил, как приближается пик наслаждения, мышцы напряглись. Он боролся, пытался контролировать себя, но наслаждение было почти невыносимым. Нет, Лия, это было восхитительно. Он вцепился в ее плечи и попытался отодвинуть от себя. Она подняла на него глаза, потемневшие от страсти. Он помог ей подняться и крепко прижал к себе. В отношениях с Дэвидом оральный секс даже не рассматривался. Лия попробовала это впервые. «Мне тоже понравилось», – тихо призналась она. «Я не хочу, чтобы все закончилось слишком быстро. Теперь моя очередь». Он расстегнул ей бюстгальтер, и взгляду открылась пышная грудь. «Диос, они мне нравятся!» Он обхватил губами сначала один набухший сосок, потом другой. Лия застонала, вцепившись ему в плечи. Обжигающее желание распространилось по телу и основалось внизу живота. «Я хочу попробовать тебя на вкус». Он взял ее на руки и понес в спальню. Там уложил на кровать, встал на колени и медленно стянул с нее трусики, оставив чулки. Его глаза потемнели от страсти. «Ты самая прекрасная женщина, которую ты видел сегодня? Зачем ты так говоришь и пытаешься меня оттолкнуть от себя?» Она засмеялась, его слова показались забавными. «Выглядит так, будто я тебя отталкиваю. У нас обоих есть прошлое, Илья. Я не могу зачеркнуть мое прошлое, ты тоже. Но сейчас мы вместе. Говорить о красоте может только тот, кто ее видит. Для меня ты самая прекрасная женщина, с которой я имею честь заняться любовью. Я думала, мы сошлись на том, что разговоры – наша слабая сторона. Это потому, что ты мне пока не веришь? Григорио. Все нормально. Хочу показать, насколько красивой я тебя считаю». И если это его цель, он ее добился, лаская ее с трепетной нежностью и обжигающей страстью. Сжимал груди, сводил с ума прикосновениями губ и языка, вновь и вновь доводя ее до исступления. Ее плоть стала настолько чувствительной, что легкого прикосновения оказалось достаточно, чтобы Лия снова испытала оргазм. И все равно она желала большего. Больше его ласк. Ощутить его намного ближе. «Я хочу быть внутри тебя. Пожалуйста». Лия выгнула спину, сгорая от желания почувствовать Григорио глубоко внутри себя. Но волнение вернулось, когда он достал презерватив, разорвал упаковку и надел мастерским уверенным движением, которое указывало на то, что делал он это много раз. Григорио нахмурился, увидев, как в глазах Лии мелькнуло сомнение. «Я понимаю, это выглядит неромантично, но я обязан защитить тебя». С его словами не поспоришь. Она не понимала, что чувствует, но забыла о своих переживаниях. Едва он встал на колени перед ней, медленно и чувственно проникая в нее. По мере того, как он продвигался глубже, они становились одним целым. Как же хорошо. Григорио накрыл ее своим телом, припал к губам в поцелуе и стал медленно двигаться глубоко внутри нее. Как же хорошо внутри тебя, Лия. Лия застонала. Каждое его движение посылало электрические разряды. Она обвела ногами его талию, позволяя проникать еще глубже. Оба громко и неровно дышали, толчки становились менее ритмичными, страсть нарастала, наслаждение становилось невыносимым. Григорио, напрягшись с низким стоном, отстранился от сладких губ Лии, его твердая плоть стала пульсировать, увлекая их навстречу наслаждению настолько сильному, что она закричала: «Давай кончим вместе, Белла! Сейчас!»